Через месяц запрошенные им материалы были предоставлены. В сентябре Владимир и Варвара выехали в Геленджик на отдых. Санаторий был переполнен, но, несмотря ни на что, отдых получился полноценный. Командование Черноморским флотом предоставило в его распоряжение отличную моторную яхту. На ней Жуковы ходили вдоль побережья, останавливаясь в интересных местах для прогулок и вылазок в горы или поселки. Отлично, уже не слишком жаркая погода. Иван был в лагере в Нахимовском. Он поступил в Питонию и проходил первую морскую практику, пока на озере. Варвара все время говорила, что ей не хватает сейчас сына. Вот и сейчас, несмотря на позднее время, она рассматривает прошлогодние фотографии с сыном, лежа на кровати в каюте. Интересно, как он там? И почему так редко пишет? Почему редко? Позавчера письмо получила. Слушай, Володя, а давай поедем в Ленинград? Нет, у меня отпуск, и мы проведем его здесь. Сын уже большой и в твоей опеке не нуждается. Ему пора становиться самостоятельным и не адмиральским сынком, а моряком. Так что даже не рассчитывай, что мы своими визитами замучаем местное начальство. Пусть постигают азы морской службы самостоятельно. Тяжело вздохнув, Варвара перебралась под одеяло. Ты ложиться будешь? Я гашу свет. Сейчас пойду искупаюсь и приму душ. Я жду. Над палубой раскинулось громадное черное небо с огромными звездами. Чуть в стороне высилась громада горы Аюдаг. Но искупаться не удалось. Товарищ адмирал, вас по ВЧ вызывает. Кто? Судоплатов. Жуков поднял трубку у аппарата. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Я здесь, недалеко от вас. Вы не будете возражать, если я минут через 10 подойду к вам. Сразу извиняюсь, но это срочно. Я надеюсь. Ну хорошо, подходите, товарищ Андрей. Он положил трубку со вздохом. Василий, тут погранец подойдет. Передай командиру, что я разрешил. Пойду макнусь, душно. Товарищ адмирал, лучше в душ. Кто его знает, какие у них вперед смотрящие. Ладно, в салон Судоплатова проводи потом. Освежившись под душем, Жуков почувствовал и услышал, как в борт кто-то ткнулся. Вытирая голову полотенцем, он прошел в салон. Здравия желаю, товарищ адмирал флота, произнес Павел Анатольевич, чуть заикаясь после контузии. Здравствуй, Андрей. С чем пожаловал? Требуется поддержка флота. Надо перебросить немного оружия и прикрыть действия одной небольшой яхты при отходе из Веракруса. Куда идет? На Кубу и потом поддержать снабжение этой группы в районе Сьерра-Маэстро. Сам в курсе, поэтому и разрешили вас побеспокоить. Оружие надо забрать в Санди-Бэй, передать на яхту в море. Но есть вероятность, что среди группы есть крот. Нужно подобрать людей, хорошо говорящих по-испански, и не светить основной транспорт. Когда? Через 20 дней. Нереально, там у нас никого нет. Давай через месяц, тогда успеем. Договорились, почти. Коньячку? Не откажусь. Где так загорел? Там. Все сам болтаешься. А ведь большой начальник. Должность такая, 9-й отдел. Я передам все Фролову. Держите связь с ним. Возможно, понадобятся вертолеты. Хорошо, проведем где-нибудь рядом учение. Вертолеты должны быть американские. Учтем пожелания 9-го отдела. А что ко мне-то пришел, а не сразу к Фролову? Я же сказал, что хозяин приказал вам обеспечить поставку боеприпасов и пополнения. А вот пополнение готовим мы. Идет довольно большая группа товарищей. Большинство из них уже имеют пожизненные от батисты. Но он недавно выпустил из тюрьмы довольно большую группу наших товарищей. Явно среди них есть крот. Так как в последнее время батиста потерял нескольких информаторов среди сопротивления. Нами было принято решение всех отправить обратно, чтобы не засветить еще более интересную операцию. Но крота вычисляют, а большинство ребят серьезно борются с диктатурой батисты. Надо поддержать оружием и боеприпасами. А когда закрепятся, еще и технику подбросить. Нам с таким не справиться. У вас возможностей больше. В чем будет заключаться прикрытие яхты? Корабли «Батисты» или «Американцев» постараются найти и потопить ее. А почему не авиацией? Никто не знает, как выглядит яхта и как она называется, только я. Ну и что? Достаточно иметь простейший передатчик, чтобы включить привод. Я знаю, это предусмотрено и не пройдет. Привода на борту не будет, поэтому авиация практически исключена. Но я думаю, что «Батиста» даст возможность высадиться. Ему просто необходимо доказать, что выпущенные им люди опасны и должны быть ликвидированы. Просто ликвидировать их он не решился. Среди них очень влиятельные в экономике Кубы люди. Зацепим мы головную боль с этими ребятами. Не без этого, троцкисты. Но других там нет. Будем перевоспитывать по ходу пьесы. Тут вам письмо передали. Кто и о чем? О необходимости визита отряда кораблей в Венесуэлу. Мы же не поддерживаем дипломатических отношений с Венесуэлой уже 4 года. Какой визит? Судоплатов хитро улыбнулся. Ну, это не совсем так. Официально, да, не поддерживаем. А визит необходим. Но не раньше, чем высадимся на Кубе. Но ты же понимаешь, что 67% экономики Венесуэлы принадлежит американцам. Вот именно. Мне даны указания наступить на самую больную мозоль. Возможность наступить есть. Требуется силовая поддержка. Хорошо, но требуется согласовать это с Верховным. Обычно мы в те районы не ходим. Там находятся только стратеги. А требуется передвинуть туда авианосную группу. А это большие расходы. Похоже, что отпуск у меня закончился. Я не виноват, Владимир Николаевич. Просто так сложились обстоятельства. Регион там сложный. Просто короли и капуста. Проводив судоплатство, Жуков связался с Кузнецовым. Тот уже был в курсе событий. Да, поступили такие распоряжения. Подключаем группы «Алма-Ата» и «Ташкент» и первую флотилию АПЛ. Кроме того, задействуем англичан в качестве повода. Используем данные, что готовится провокация на Фолклендах. Готовят ее американцы при помощи организации «Кундер». Сведения достоверные, предоставлены одним из высших руководителей «Кундера». В ответ на британский мятеж. Ну, так называют в Америке выход Великобритании из Атлантического союза. У нее хотят отнять острова, с которых выгоняют американцев. Начать решили с самого удаленного архипелага. Давай в Москву, Владимир Николаевич. Есть.